Но она всегда была разумной девочкой. Должно быть, увидела в нем то, чего не заметили мы. Сначала она не любила его. Но оба с первой встречи поняли, что созданы друг для друга. Мелли была в этом уверена. Он же на следующий день приехал, чтобы получить разрешение ухаживать за ней. Это была еще не любовь, просто притяжение. Неужели это ни о чем тебе не говорит? Они знали, будь это судьба или необъяснимая связь, что должны быть вместе. А если бы его не отослали в Англию? Они бы давно встретились и поженились. Это уж точно. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Линкольн не слишком надеялся, что они запомнят свои же слова после того, как Мелисса очнется. А она очнется. Если бы он сомневался в этом, давно бы сошел с ума. «Могу я видеть ее?» — робко спросил он. «Пожалуйста». Локлан кивнул, но не пошевелился. Выждав минуту, Линкольн добавил: «Одну». Прошла почти минута, прежде чем Локлан снова кивнул, поднялся, осторожно поставил жену на ноги, обнял за плечи и вывел из комнаты. Кимберли, вне себя от отчаяния, даже не заметила Линкольна. Дверь за ними закрылась. Такого благодеяния Линкольн не ожидал. Мелисса была белее простыни, и дело было не только в плохом освещении. Она действительно была смертельно бледна, как будто и в самом деле. Мокрую одежду сняли, и теперь на ней была простая белая сорочка с длинными рукавами и высоким воротом, удобная, из очень мягкой ткани. Волосы уже просохли и рассыпались по подушке, хотя один темно-рыжий локон лежал на голубом одеяле, подтянутом к самой шее. Как она прекрасна, даже в своей неподвижности. А ее открытые глаза сбивали его с толку. Казалось, что она совершенно здорова и вот-вот заговорит. Но пока он нес ее к замку, они оставались невидящими, пустыми, безжизненными. Он сел на край кровати, взял лежащую на одеяле руку, поднес к щеке. Негнущиеся пальцы холодили кожу. Если бы ее грудь не вздымалась чуть-чуть, едва заметно, он подумал бы, что она мертва. По его спине прошел ледяной озноб. «Мелисса». Нет ответа. «Я надеюсь, что ты меня слышишь. Поэтому хочу сказать тебе кое-что такое, что тебя обрадует. Твой дракон подох». «По-прежнему ничего». Он так надеялся, что это поможет, так рассчитывал. Ведь она ушла в себя из-за дракона. Нужно все расписать в подробностях. Я сам прикончил его. Никому не доверил такое важное дело. Это было нелегко, но я отправил его на дно озера, где он сгниет и никогда не вернется пугать тебя, слышишь, Мелли? Теперь ты в безопасности. Неужели подумала, что я позволю какому-то дракону тебя обижать? Никакой реакции. Даже глазом не моргнула. Значит, несмотря на все уверения родственников, дракон тут ни при чем. В конце концов, с этим кошмаром она жила едва ли не с детства. Скорее всего, у нее нет просто веских причин возвращаться. Что ж, он даст ей эту причину. «Мелли, если ты немедленно не придешь в себя, мы не сможем пожениться. Твои родители больше не станут возражать». «Нет, этого недостаточно. Я получил их благословение. Мы поженимся, когда ты пожелаешь». Ее палец у его виска чуть дернулся. Сердце Линкольна подскочило от радости, но так же быстро упало.